«Чудаки живут на Востоке». Избранные произведения в двух томах. Том 1. Издательство «Молодая гвардия», 1988 год. Москва. 1. Маленький город на берегу Охотского моря мало чем походил на знаменитых собратьев по океану. Через 300 лет после основания он все еще оставался одноэтажным и деревянным. На улицах его в течение 300 лет росли лиственницы, согнутые под прямым углом. Жестокие зимние ветры не давали этим лиственницам расти прямо. Начало городку положили бородатые мужики-землепроходцы. Мужики гнались за соболем аж от самого Урала. Наткнувшись на Тихий океан, остановились, наверное, покурить, осмотрелись и решили остаться подольше. Так возник город. К середине 20 века здесь было 5000 жителей, 3 магазина, положено число городских и районных учреждений, гостиница, 2 школы, кинотеатр «Север». Городок был административным центром большой таежной территории. В тайге жили дикие звери и домашние олени, а также люди, которые охотились на зверя и пасли оленьи стада в широких речных долинах. Летом к городу подходили рыбацкие сейнеры и малогрузные пароходы-снабженцы. В часы прилива пароходы заходили прямо в речное устье к деревянному причалу и выгружали из трюма все, что было необходимо людям города и тайги. 2 раза в месяц сюда прилетали легкие зеленокрылые самолеты, привозившие почту и редких пассажиров. По списку научно-культурных центров в городке числился краеведческий музей. По списку хозяйственных предприятий – ателье мод и норковый питомник. 2. Ателье мод процветало, потому что в нем работал уникальный закройщик – грек Николай Сгуриди. Сгуриди мог все. С одинаковым вдохновением он работал мелом и ножницами над бастоном, шевиотом и темно-синим трико для парадных костюмов. Весной и летом он шил жакеты из красного плюша с большими черными пуговицами. Осенью Сгуриди изготовлял самостоятельного облика пальто с эгейковыми воротниками. Универсальность обеспечивала спрос и сбыт, основные факторы процветания. Словом, ателье мод в маленьком городе на берегу Охотского моря являлось экономически здоровым предприятием. О норковом питомнике в городке говорили чрезвычайно мало и редко. Он был организован всего год назад и не успел еще врасти в медлительное течение здешней жизни. 3. Жизненный путь Семена Семеновича Кропотникова был извилист и сложен. Этот человек родился с концентратом идей под черепной крышкой. К сожалению, идей было слишком много, и они мешали друг другу, как мешали бы, допустим, друг другу птицы, заключенные в замкнутое пространство. От беспорядочного полета устают даже стрижи. Однажды утром, бреясь перед зеркалом, Семен Семенович Кропотников вздохнул, рассматривая стариковские морщинки вокруг глаз. Попробовал расправить их пальцем и вздохнул еще раз серьезнее. Он заглянул в самую стеклянную глубину, пытаясь угадать, что дальше. Зеркало честно молчало. Заглядывай, не заглядывай, а неизвестно, в чем была на земле роль Кропотникова. Дело, которого он ждал и неутомимо искал всю жизнь, которое мог понять и развернуть только он, Семен Семенович Кропотников, обмануло, прошло стороной. Даже и неизвестно, что это было за дело.